безволие, сумятица, неопытность, растерянность, безволие. Забываешь о том, что мы сами, своими силами, ничего не можем. Призывать имя Господа Иисуса, Иисусовой как-либо, это показывает всю глубину нашей немощи и оставленности. Безнадежность. При посещении настроений безнадежности, беспомощности, надо быть только решительной, любимый канон или акафист взять, Иисусову, всемилостивую, покаянно, записи совести Богу. Скорее, скорее, скорее, не теряя 5 минут, не уступая бесу. Тот сторожит бес, чтобы уловить в лень и уныние, а там гнет и так далее. Безразличие. Бывает так, что после частого и продолжительного причащения в суд и в осуждение нас посещает небрежность и безразличие к Богу. Мы лишаемся страха Божия. Мы лишаемся усердия и ревности о Господе. Мы лишаемся способности любить окружающих, то есть изменять и оправдывать их. Не жалеть. Жалость не есть любовь. И это показатели основные, когда мы лишаемся благодати Святаго Духа, когда мы лишаемся страха Божия и благоговеинства, и лишаемся любви к людям, окружающим нас, которых мы всячески не можем ни извинить, ни простить им и не оправдать их. Бес. Вопрос. На беса можно сваливать все? Ответ. Ни в коем случае. Бог нам дал свободную волю отражать хотение, и бесовское, и свое, от семени тли. Мы-то будем непременно Богу отвечать. Бес уже осужден, и осужден в гиенну, в огонь. А нам дана свободная воля, хотеть грешить или не хотеть. Пользоваться оружием, какое нам дал Бог, через преподобных отцов, через церковь, чтобы отражать грех и отучать себя от греха, наша вольная воля. Грехи наши от семени тли. Мы повреждены настолько, что нас тянет ко греху. Это семя тли, поврежденность человеческого естества от Адама. Мы устроены так, что нас тянет грешить. Мы любим грех. Нам трудно противостоять, потому что наше сердце, оно в плену у семени тли. Бесы – источник хитрости с ложью и лжи с хитростью. Эфиоп есть один из бесов, ростом с собаку. Они несут всякие обязанности – привести на ложь, хитрость, соблазны обмана, жестокость. Бесовское войско большое, люди этого не хотят понять. Как надо почитать усердно святого ангела-хранителя? Бесноватые. Есть бесноватые, есть порченные. Бесноватые, когда бес сидит внутри, занимает сердце. А порченные, как бы помазанные снаружи. Если они донесут свой крест до конца, получат венец мученичества. Беспечность. Странно и страшно для верующего человека жить беспечно, страстно, в страстях, эту коротенькую жизнь, от которой зависит вечная вечность. Беспокойство о вечном спасении. Беспокойство ежедневно обязательно. В этом заключается вся суть чтения келейного правила. Только от духа сокрушенно и смиренно, умоляюще, надоедающе, вопиюще, помилуй меня. Если эти слова «помилуй меня» мозг не понимает, то заменяем «пощади», «пощади меня», то есть «здесь помоги» и в вечной вечности, когда я выйду из тела, и там будет непоправимо. Там мы молиться не сможем, мы молимся на земле только. Бесстрастие. Бесстрастие – это особая полоса жизни. Бывает не у всех, к удивлению нашему. Многие приближались к смерти и в страстях, но с таким каменным упованием на милосердие Божие, которое и бывает для них оправданием. Но если они раскрыли духовникам свои глупости и мерзости, тогда им эти страсти прощаются. Благодарное сердце. Благодарное сердце есть сосуд, который Бог наполняет многими милостями и многоразличным благословением. Это есть миротворцы. Те и Бога узрят. Благодарность Богу. Каждый воскресный день благодари Господа, что ты православный христианин, что ты в ограде Святой Церкви, что ты православный, имеешь буквально все, потребное для вечного спасения. Вне Святой Церкви нет вечного спасения. Благодать. Вопрос. А как же он может знать, что его осенила благодать? Это особое озарение сердца. Он получает как бы разрешение или потребность заменить слова «меня грешного» на «помилуй нас». Признак, что благодать коснулась и вселилась, это мирность, это тихость, это блаженная тишина. Это признак благодати. И признак, что причастие было не в суд и в осуждение, если после чаши отойдешь мирный, ликующий, в тишине. Вопрос. А если нет страха оставить грех, а вы иногда разрешаете приступить к причастию? Да. Для того, чтобы такого человека озарила благодать, чтобы пришла благодать, чтобы благодать, по вере духовника, отогнала это насилие уныния или насилие тяжести содеянных грехов. Тут надо очень мужественно расправляться, когда ты приходишь и видишь человека в состоянии уныния, и он не смеет приступить, ему не хочется, он старается избежать этого под действием, насилием уныния. Надо его заставлять. Благодать осенит и вселится, и уныние отгонит. И если не намеренно содеяны грехи, они прощаются. а намеренно содеянные, которые мы не хотим оставить, если грехи нам милы, судя по состоянию сердца, только если раскаиваемся в них, тогда нам Бог прощает. Мы живем милосердием Божиим. Надо иметь дерзновение. Когда у нас этого дерзновения нет, значит, у нас веры нет. Благословение Божие. Никогда не думай устроить свою жизнь вне благословения Божия. Счастье вообще бывает только Божьим благословением и промыслом. Без Бога жизнь пустота. Научись по-настоящему молиться и каменно верить, и жизнь твоя будет в счастье. Блаженство. Блаженнее алчущие и жаждущие правды, яко тех есть Царство Небесное. Это и есть эта ненасытная алчба в молитве, сердцем и умом обязательно. А если только сознанием без сердца, то это все не то. Этого еще недостаточно и Богу, и себе. Предела этому нет. Это и есть любы к Богу, и от этого, если Христово нечеловеческое, к людям. Блаженнее чистие сердцем. Это сердце, чистое от бесстыдных мыслей и желаний. Это сердце всем верящее, всем доверяющее, всех извиняющее, всегда простое, бесхитростное, не знающее лукавства, хитростей, двоедушие. Такое сердце всегда слышит Бог, не отвергает, оно скоро бывает услышано. Блаженнее милостивее. Это есть оправдывать всегда всех, всех без исключения, татар, коммунистов, жидов, кого угодно. Всех оправдывать, всех извинять. Плачущие. Это бесконечное выпрашивание, вымаливание того, чтобы быть неотверженным и чтобы усвоить Его закон. Бесконечное надоедливое вымаливание, выпрашивание и недовольство собой. Это делание сердца. Грубое сердце, то есть не знающее Бога общение, оно не может усвоить закон Христов. Часто говорят, грубый человек, он в обращении груб с людьми, он неотесанный. А если он усвоил закон Христа, то он нежный, как ребенок, а внешне груб, потому что он боится нарушить закон Христа. Он не терпит неправды, он не терпит лжи, он не терпит зла, не терпит грязи, он не терпит богохульства, он не терпит жадности и зависти, не терпит, и он грубо возражает». Бог. Самое основное, помни зело, что Бог вездесущий, всевидящий, богатый в милости и судья праведный, и что жизнь вечна, что смерть – переход в соседнюю комнату, и что навечно. Бог вездесущий, всевидящий, судья, промыслитель, милосердный, праведный. Где место отчаянию, ропоту, гордым рассуждениям? Разве только у наглого гордеца, безбожника, бесноватого или бессовестного? Как вообще можно сомневаться? Только ты береги и возгревай свое сердце в ревности к Богу и домашней молитвой, и хождением к литургии, даже исповедью, в замеченном на совести своей, за собой, чтобы не угасало молитвенное, сердцем с умом Богу предстояние, всегда понимая и чувствуя, что Он вездесущий, всевидящий, всеведящий, хозяин жизни и смерти, хозяин радости и горя, хозяин света и тьмы в вечной вечности и причина жизни всякого создания и всякой твари. Только не механически, кричи ему всегда с самоукорением и негодованием только на себя. Только одно ему угодно и приятно, и принимается – искренность сердца и всего сознания, и смирение, сознание своей полной беспомощности, бессилия, сознание поврежденности грехами и сочувствие греху. Боговедение, богопознание. От молитвенного делания появляется боговедение, богопознание. Богопознание невозможно приобрести книгами, чтением, а только молитвенным деланием, плачем и воплем, коротенькими маленькими молитвами. Вот епископ Феофан замечательный педагог был. Он как раз подтвердил правильность педагогическую – научить людей молиться маленькими молитвами и Иисусовой. И человек молится не только всем своим умом, а всеми своими жилами. Все его жилочки, все его косточки молятся. Он выдирается от любви к Богу. А длинные молитвы, они не православные. Неправославного вероисповедания – они молятся длинно и умом, без участия сердца. Мне пришлось 3 года посещать лютеранские богослужения и протестантские богослужения на немецком и французском языках, голландское, протестантское. Они молятся, во-первых, импровизацией, у них книжки нет. Как кому вздумается, на ходу сочиняют молитвы, длинно, и бегут туда, откуда и не вылезешь. Так же и проповедуют, чего только в голову не взбрело. Могу сказать, что мало я видел хорошего в жизни, больше скорбей и болезней. Но богатство неисчерпаемое. Не сравнить мое богатство с какими-нибудь знаниями невозможно. Все эти знания, конечно, ограничены. И медицина, и богословие, и все прочее, высшая математика, физика, астрономия – это все относительные, маленькие доли богатства по сравнению с тем богатством богопознания, которое мы уносим с собой в вечность. Богомыслие. Богомыслие наслаждается внутренним зрением Христа. Трудолюбие же привлекает на себя взоры Его. Богомыслие без трудолюбивой жизни недействительно и не приносит пользы трудолюбие без богомыслия. Богообщение. Когда мы лишаем себя богообщения, от духа сокрушенно и смиренно только, никакое вычитывание нас не сделает другими. Кто не может нудить себя этому обучаться, тому трудно вообще усвоить закон Христов. Без смирения сердца закон Христов не усваивается. А ключ всему – смирение. То есть знать и почитать, что я хуже всех, глупее всех, последний из всех и неразумный из всех. И это постоянное обучение себя этому ключику – это и есть духовная жизнь. Усвоение богообщения сердцем своим. Смирение проверяется и проявляется через богообщение и степень богообщения. Она решает все – потребность богообщения и форму богообщения. У человека, имеющего чистое сердце и зеркало, то есть совесть, бывает чистое, незакопченное. У того и вопли богообщения светлые, радостные и от чистого смирения, не под действием тяжести грехов. Богослужение. Мы стоим только ногами, а служба нас не касается. И мы уходим не обновленные, не сияющие, не ликующие. Господи, помилуй! Господи, прости нас! В 5 часов вечера начинается следующий день. Люди идут к службе, а мы, праздные, выходим на скамейки покалякать. Не имеем ревности и любви к храму Божию. Опаздываем, уходим со службы, когда нам захочется. Стоим небрежно, не молясь, безучастны к богослужению. Как только мы переступили порог храма, читать Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». И эту молитву не упускать всю литургию. Этим мы вообще не будем способны на кого-то смотреть, с кем-то разговаривать, раскланиваться. Будем стоять со страхом и ужасом, глядя на свою совесть. Тогда, через эту призму, Иисусову молитву, мы будем понимать сердцем своим, что поется, что читается. Тогда мы получим огромную силу и энергию благодатную для того, чтобы вернуться в келью с большим запасом духовных сил и противостоять всякому греху и настроению, бороться с любым грехом или страстью. Это дается большой работой, домашней работой над молитвой. Интересный, сложный и болезненный вопрос – участие в богослужении всякому человеку, тем более мирянину, не священнику. Обычно как вы участвуете? Не следуйте каждому слову того, что поют и читают, а больше чувственным своим состоянием. Вот почему вы очень редко получаете утешение и обновление от богослужения. Прежде всего, надо позаботиться о мирности. Не в мирном состоянии прийти в церковь и получить какую-то радость невозможно. Во-вторых, требуется участие каждого, самого себя, в постоянном следовании каждому слову, что поется и читается, не предаваясь чувственному состоянию. Надо стараться избегать чувственности и спесивой взвинченности, чтобы понимать каждое слово, которое поется и читается, но не терять нити богопредстояния. Нить богопредстояния может быть только умная, молитвенная, без участия чувств. Чувственное богопредстояние – это уже не православное. Вот почему и пение наше портесное – очень часто калечит и мешает нам молиться и вводит в нас элемент чувственности. Значит, надо прежде всего позаботиться о том, чтобы эта молитва была в нас и включилась бы в богослужебное чтение и пение. Если ее в нас нет, то мы не можем никак включиться. Вот почему часто рекомендуется, входя в храм и переходя его порог, непременно заниматься Иисусовой. И под состояние надоедливого надоедания Иисусовой включиться в участие чтения и пения богослужения. Болезнь телесная. Болезнь телесная – это наши грехи, неоплаканные, оставленные нами. Ведь все грехи малодушия и маловерия, немилосердия, жестокости к людям, все наши грехи гордости, хитрости, небрежности к Господу Богу и Его Пречистой Матери, к святым угодникам Его, наше нежелание ежедневно беспокоиться о своем смертном часе и нашей участи после разлучения нашего с телом, они требуют оплакивания, не только осознания. Посмотрите, как пробежала наша жизнь, и что мы приносили Богу. Заучить, лежа и на ходу, молитву Иисусову. Только не спеша, только со всем усердием сердца, всем вниманием, и только покаянно, всегда понимая свою греховность и бессилие, и беспомощность, без благодати и помощи Божией, зная хорошо, что нас тянет грех, и привычки греховные. Жаловаться и унывать от своей телесной болезни – грех маловерия и гордости. Не лечиться – грех гордости и высокоумия. Медицина – дар Божий людям. Борьба с грехом. Как и с чего начинать бороться со своими грехами и страстями? Возьми свой любимый грех, свой корешок, привычку, как мы называем, святые отцы называют страсть. И если мы его не оставим, мы Царствие Божие не наследим. А если у нас парочка таких есть, а то и больше? Уже растеряемся, правда? Епископ Феофан Затворник что пишет? «Возьми самую злую страсть, привычку, грех, иди, расправляйся. А заодно ты натолкнешься на прочие свои грехи и будешь выправляться, но умоляй все-таки небо о помощи, не думай, что ты один справишься». На это епископ Феофан Затворник еще указывает. «Если у тебя есть искреннее покаяние и искреннее, следовательно, смирение, попроси живущих с тобой помочь тебе. И за это смирение, что ты смиряешься перед своими ближними, низшими, и как бы публично каешься, Господь тебя быстро избавит от этой привычки греха и страсти. За одно только искреннее смирение, что ты каешься не только перед священником, но даже перед своими близкими, родственниками. Я не имею в виду пьянство или другие пороки, а такие грехи, как ложь, лень, гнев, ярость, чревобесие, тщеславие, яканье, самохвальство, которые нам надо непременно искоренить. Брак. Православный христианский брак, он обязательно обязан быть целомудренным. Есть освященные браки в блуде, где нет стыдливости, но очень редко кто об этом говорит. И об этом у нас в литературе, кажется, очень редко встретишь, в богословской литературе. Что такое освященный брак? Это не только право иметь жену или иметь мужа, на это дает благословение и право церковь. Нет. Освященный брак отличается, именно православный освященный брак, тем, что он свят, он бережет стыдливость, целомудрие. Брань духовная. Без брани победы не бывает. Святые отцы совсем ясно дали точное указание, как воевать с демонами, как относиться к миру, как относиться к себе. Дали нам эти правила поведения, воевать с ними. Дали нам молитву Иисусову, постное покаяние. Воздержание показали на язык. Напомнили нам, что кто осуждает, тот никогда не бывает услышан. Кто осуждает, тот никогда не научится молиться. Кто осуждает, тот никогда не избавится от гордыни, самолюбия и самооцена, и никогда не будет услышан Богом, до тех пор, пока не научится не осуждать. Быстрота. Быстрота от ревности, любви к Богу, это одно. Быстрота от гордости и от нервов, это иное. Не